Сегодня мы публикуем одну из главных работ иеромонаха Серафима Роуза, написанную им о новомученике Борисе Талантове. Работу эту не любят адепты Московской Патриархии, не публикуют на своих сайтах и не включают сборники отца Серафима, когда издают. Но без этой работы изучение наследия отца Серафима будет неполным, лишенным смысла. С ней обязательно должен познакомиться каждый православный человек. К великому сожалению, работа эта практически неизвестна не только в России, но и в Вятке, на родине нашего великого современника, новомученика Бориса Талантова. Власть, которая обрекла его на муки и смерть, все сделала для того, чтобы его имя не было известно, а его духовное наследие осталось невостребованным. Изменилась ли власть того времени? Стала ли она иной? Как осмыслены уроки прошлого и какие сделаны выводы? Произошло ли покаяние власти в коммунистическом прошлом? Отстранены ли от власти все, причастные к этим преступлениям? Понесли ли они наказание? Ответы на эти вопросы в нашей реальности, которая неумолимо говорит, что власть осталась той же, что и была. Ее цинизм при этом превысил все мыслимые пределы. Так бывший уполномоченный по делам религии может стать священником Московской Патриархии и секретарем Вятской епархии. Кстати, а почему Вятской? Ведь город до сих пор называется Киров. Значит, переименуйте епархию в Кировскую, это будет логично. Сегодня коммунисты и их прямые духовные потомки сидят все в тех же кабинетах, где шили дело новомученика Бориса Талантова, где его допрашивали, в тех же кабинетах и под теми же портретами, где сторонников Бориса Талантова запугивали, угрожали и склоняли к предательству, в тех же кабинетах, в которых принимались решения о его аресте, и в тех же самых кабинетах, где выносился ему приговор, вследствие чего погибла его супруга и погиб он сам. Да что там говорить, еще живы те, кто руководил преследованием Бориса Талантова, кто его допрашивал, кто выносил приговор, кто мучил его, преследовал, держал в заключении. Как символично, что родной город новомученика Бориса Талантова, Древняя Вятка, до сих пор называется именем коммуниста Кирова, как и в 1971 году, в год смерти Бориса Владимировича в заключении. И что толку, что прошло почти 50 лет? Сегодня наследие новомученика Бориса Талантова требует своего внимательного изучения. Он написал свои работы для нас с вами. Он отдал за них свою жизнь. Это цена крови. К сожалению, работы эти актуальны и сегодня. Мог ли подумать Борис Талантов, что через 50 лет после него, в 2020 году, на Вятской земле продолжится установка памятников Сталину? Иеромонах Серафим Роуз. Борис Талантов, 1903-1971, исповедник православия в атеистическом обществе. Все ужасные последствия декларации митрополита Сергия 1927 года, которые предсказывали первые иерархи катакомной церкви, не замедлили проявиться в действии. Советское правительство использовало декларацию прежде всего как основание для законного преследования катакомной церкви. Но легализация церкви не принесла никакой пользы сергианским иерархам. Практически все они подверглись преследованиям, и к концу 1930-х годов Русская Православная Церковь, как видимое тело, была практически уничтожена. Лишь очень немногие храмы оставались открытыми. После Второй мировой войны Московский Патриархат вышел на международную религиозную сцену именно так, как предсказывали иерархи катакомной церкви, в качестве инструмента пропаганды советского правительства, без малейших колебаний, готового на все для оправдания советской тирании. Согласно заявлениям представителей Московского Патриархата, бесстыдно продолжающимся до сегодняшнего дня, мол, советское правительство никогда не преследовало церковь, ни сегодня, ни когда-либо в прошлом. Если кто-либо из клириков и преследовался властями, то только за политические преступления. Храмы закрываются лишь потому, что так хотят люди. 4 января 1971 года в тюремной больнице города Кирова до переименования Вятка на 68-м году жизни от сердечной болезни скончался Борис Владимирович Талантов. При советской власти он умер в бесчестии, как политический преступник, находясь в заключении с сентября 1969 года за написание ряда исключительно откровенных и подробных сообщений о преследовании православных христиан атеистическим режимом и руководящими иерархами Московской патриархии. Преступление, которое в Советском Союзе относилось к разряду антисоветской деятельности. Жизнь Бориса Талантова представляет собой типичную биографию православного христианина в Советском Союзе, достигающую высшей точки в последние годы жизни Бориса Талантова, с редкой смелостью правдиво описавшего религиозную ситуацию в СССР. Его жизнь является примером шокирующей правды, выраженной в заявлении писателя Анатолия Кузнецова, бежавшего из СССР на Запад в 1968 году. Невозможно одновременно быть советским гражданином и порядочным человеком. Борис Талантов был честным человеком, который до конца своей жизни оставался настоящим православным христианином, не запятнавшим свою совесть. И именно поэтому в советской системе единственно возможным для него местом была тюрьма. Основные события его биографии, описанные им самим в его письме генеральному прокурору СССР, датированном 26 апреля 1968 года. Письмо в английском переводе было опубликовано в Religion in Communist Dominated Areas от 15-31 августа 1968 года. Последующие цитаты взяты непосредственно из этого документа. Борис Талантов родился в 1903 году в Костромском уезде в семье священника. В 1922-23 годах он был студентом Института Межова в Москве. «Мои ближайшие родственники и я сильно страдали от беззакония и произвола государственных служб безопасности во время правления Сталина. Мой отец в возрасте 62 лет в 1937 году был осужден тройкой и, несмотря на болезни и возраст, был сослан в темниковские лагеря, Саровский монастырь, где ныне отбывает наказание писатель Даниэль. 5 февраля 1940 года я обратился с прошением к генеральному прокурору РСФСР, в котором содержалась просьба о досрочном освобождении моего отца по состоянию здоровья. Лишь 19 декабря 1940 года, после продолжительного молчания, мне пришло уведомление из секретариата генерального прокурора о том, что мой отец умер в лагерях 12 марта 1940 года. Единственной причиной его ареста и заключения являлось то, что мой отец был священником. Мой брат Серафим Владимирович Талантов работал инженером по гидравлике в городе Вологда и в 1930 году в возрасте 22 лет был арестован и осужден безо всяких на то причин. Он погиб в лагерях при постройке Беломорканала. Из-за моего происхождения спецслужбы в период с 1930 по 1941 годы угрожали лично мне. В 1954 году за религиозные убеждения я был исключен из педагогического института, официально за дисциплинарной провинности. Честно трудясь всю свою жизнь, как это видно из моих документов, я, несмотря на это, постоянно пребывал в страхе, что меня арестуют и отправят гнить в тюрьму или же уволят с работы с занесением в черные списки. Поэтому я счел своей обязанностью написать письмо в газету «Правда», выражая свой протест против тирании и беззаконий, творимых КГБ. Это письмо, вызвавшее ярость у советских чиновников по отношению к его автору, Борис Талантов анонимно отправил 18 июля 1957 года. Я не знаю, дошло ли мое письмо до редактора «Правды», но я точно знаю, что с ним ознакомились в Кировском КГБ. В нем, проведя экспертизу почерка, установили, что письмо принадлежало мне. 29 июля 1958 года меня вызвали в КГБ, где я подписал бумагу о том, что я являлся автором письма, а также выразил сожаление, что по слабости духа не поставил под ним своего имени. 14 августа 1958 года я был уволен с работы в Кировском политехническом институте по собственному желанию. Совершенно не боясь повторения описанного, Борис Талантов написал еще ряд писем, на этот раз всегда подписывая их своим именем. Вот что он говорил об этих письмах. Первое. письмо в журнал «Наука и религия», содержавшее опровержение лжи антирелигиозной пропаганды. Выслано 31 октября 1960 года. Ответа на него получено не было. Второе. Письмо в газету «Известия», озаглавленное «Массовое уничтожение памятников церковной архитектуры в Кирове и области». Выслано 19 февраля 1963 года. Ответа от редактора газеты я не получил, но летом 1963 года на собрании в Кирове один из выступавших московских докладчиков, очевидно, по указанию редактора «Известий», предложил подвергнуть меня за мое бунтарское письмо принудительному лечению, то есть заключить меня в психиатрическую лечебницу. Третье. Письмо в газету «Известия. Советское государство и христианская религия», полученное редактором газеты 19 декабря 1966 года. Последнее письмо было переработкой открытого письма патриарху Алексию, написанного Борисом Талантовым и подписанного еще 12 верующими. В письме содержались в основном описания вопиющих бессовестных поступков местного епископа Иоанна, ставившего своей целью разрушение церковной жизни в регионе. По этой причине верующие требовали от патриарха немедленного снятия епископа Иоанна с кафедры. Кроме всего прочего, в письме отмечалось, что в промежуток с 1960 по 1964 год гражданские власти незаконно закрыли в Кировской области 40 церквей, что составляло 55% от общего количества церквей в этой области. Сожгли в этих церквах иконы и иконостасы, церковные ценности разворовали. Открытое письмо патриарху Алексию каким-то способом попало за границу и 8 декабря 1966 года было зачитано на BBC. 14 февраля 1967 года за написание этих писем я был вызван в управление КГБ по Кировской области. Мне было предложено убрать мою подпись с открытого письма кировских верующих, о котором стало известно за границей. В письменном объяснении я отметил, что как автор данного письма, а равные письма, отправленного редактору «Известий», я подтверждаю подлинность моей подписи и буду продолжать отстаивать истинность того, о чем говорится в письмах. В тот же самый день КГБ провело обыск в моей квартире и изъяло мои рабочие документы, содержавшие наброски моих комментариев к различным трудам по философии. Позже, 25 февраля, я узнал из передачи по BBC, что в то же самое время, когда я подтвердил подлинность своей подписи в КГБ, митрополит Никодим, находясь в Лондоне, заявил об анонимности авторства моего письма и сказал, что по этой причине письмо является фальшивкой. Он дал понять, что готов подкрепить свои слова клятвой на кресте и Библии. Данное утверждение митрополита Никодима очень меня расстроило, так как из переписки с московским патриархатом я был убежден, что митрополит Никодим знает о моем авторстве данного письма и не может в нем сомневаться. Поэтому 22 марта я направил письмо патриарху Алексию, в котором опроверг утверждение митрополита Никодима об анонимности моего письма и подтвердил истинность приводимых в нем фактов. Кроме моей, открытое письмо содержало еще 7 подписей. В начале апреля все подписавшие письмо были поодиночке вызваны в Кировский горсовет для дачи показаний по этому поводу. Допрос вела секретарь горсовета Л. Останина, назвавшая меня опасным человеком, которого поддерживают за границей, и пригрозила тюремным заключением тем, кто в будущем будет подписывать письма подобного рода. Невзирая на угрозы, ни один из допрашиваемых не отозвал свои подписи от письма. В то же самое время агенты КГБ добрались до нескольких верующих, подавших прошение об открытии в Кирове второй церкви. Этих верующих обвинили в связи со мной, назвав меня опасным политическим преступником. В заключение один из преподавателей Политехнического института, где я преподавал высшую математику в 1955-58 годах, публично назвал меня врагом народа, что было общепринятой практикой во время Ежова, начальник тайной полиции Сталина в конце 1930-х, во время самых страшных чисток. Другим результатом написания Талантовым этих писем была статья в советской газете «Кировская правда» от 31 мая 1967 года, содержавшая клеветнические предположения, грубые угрозы, голословные обвинения в мой адрес, и в которой также использовались материалы из личного архива Талантова конфискованного КГБ 14 февраля 1967 года. Тем самым было продемонстрировано существование тесных рабочих отношений между советской прессой и политическим ведомством, занимавшимся преследованиями верующих. Трагическим итогом было то, что моя жена Нина Агафангеловна Талантова, страдавшая от повышенного кровяного давления, не смогла перенести угроз и клеветнических обвинений, содержавшихся в статье, выдержанной в стиле запугивающих материалов против псевдоврагов народа ежовского периода. 7 сентября 1967 года с ней случился сердечный удар, и она умерла 16 сентября 1967 года. В день ее смерти я хотел, чтобы над ней совершили обряд миропомазания, как она и просила. Однако настоятель единственного открытого в Кирове храма преподобного Серафима Саровского заявил мне, что местные власти запретили совершать миропомазание на дому. Этот прискорбный случай показывает, что православные христиане Кирова лишены даже тех возможностей, которые существовали при Сталине. Талантов и сам был уже серьезно болен. В результате своей деятельности Борис Талантов был арестован 12 июня 1969 года и 3 сентября того же года приговорен к 2 годам тюрьмы за антисоветскую деятельность. В своем обращении к суду он еще раз отметил, что по-прежнему не отказывается ни от чего им написанного, что все его письма содержат лишь правдивый фактический материал. Борис Талантов подчеркнул, что он остается верным православию, своим идеалам и убеждениям. Он также попрощался со своими друзьями, поскольку не надеялся вернуться из тюрьмы живым. Так и произошло. Для верующих, как в СССР, так и за границей, Борис Талантов является вдохновляющим примером христианского мужества, способного противостоять невероятным преградам. Московский интеллигент Анатолий Краснов-Левитин, который сам попал в тюрьму за свое правдолюбие, так описывает Бориса Талантова в статье «Драма Вятки», написанной во время ареста Талантова и затем опубликованной в журнале «Посев» за октябрь 1969 года. «Я видел его всего лишь один раз. Невысокий худой пожилой человек с маленькой серой бородкой, сутулый, с дешевым маленьким портфелем в руках, неразговорчивый. По внешности типичный человек из лесной глуши. Когда во всех газетах и журналах было полно глупой клеветы против верующих, а иерархи сидели на месте, боясь сказать хоть слово в защиту церкви, в это время простой вятский учитель боролся за церковь. Он боролся при помощи пера, писал поразительные письма всюду, куда можно было. Он боролся словом, обличая произвол властей и преступное потворство церковной иерархии. Ему, пожилому человеку, было очень трудно, потому что в провинции он был совершенно один. В провинции люди более робкие, чем в Москве. Власть более деспотичная, а ее произвол носит более циничный характер. Однако оказалось, что у этого кроткого, маленького, пожилого человека железная воля, титаническая энергия и великое сердце. Этого человека не сломали ни болезни, ни личные беды. Он герой, но герой немногословный, скромный, тихий. Он пожертвовал своей жизнью просто, как бы естественно, не изображая из себя кого-либо. Он ровным и спокойным голосом свидетельствовал о правде и спокойно и тихо взошел на это, на Голгофу. Итак, всю свою жизнь Борис Талантов был бесстрашным исповедником святого православия. Благодаря смелым письмам, направленным против преследования церкви государственной властью и советским церковным началом, Борис Талантов как бы стоит во главе тех многих верующих, чьи откровенные петиции и протесты достигли свободного мира за последние 25 лет. Верующие Почаева, 2 московских священника, архиепископ Ермоген и другие. Но по глубине анализа Талантов превосходит их всех и выводит их протесты на гораздо более высокий уровень. Борис Талантов был философом. В одном из своих писем он упоминает, что его записи и комментарии к различным философским трудам были выкрадены КГБ. Используя свое философское мышление как в личной трагедии, так и в трагедии других верующих в Советском Союзе, он проник к истокам самых корней современной московской патриархии. Проблема заключается не просто в несправедливости, преследованиях и лжи, против которых верующие так бесстрашно протестуют в течение последних 25 лет. Проблема заключается в самой сущности сергианства. том договоре, который митрополит Сергий Строгородский заключил с советской властью в 1927 году. Талантов развивает эту мысль в своем труде «Сергиевщина», которое приведено ниже. Однозначно опровергая тот, в общем, благоприятный образ митрополита-патриарха Сергия, который сложился на Западе, Талантов утверждает, что корни тяжелого церковного кризиса, который сейчас обнаружился, были заложены именно патриархом Сергием. Вышеупомянутая декларация 1927 года явилась не вынужденным документом церковной власти, которая стремилась сохранить количество приходов, но это обращение и вся последующая деятельность митрополита Сергия были предательством церкви. Своей ложью и приспособленчеством митрополит Сергий не спас никого, кроме самого себя. Сергианство было не только чудовищной ложью, но и низким предательством церкви и верующих. Этим заявлением митрополит Сергий прикрыл чудовищное преступление Сталина и стал послушным орудием в его руках. Даже открытие некоторых церквей во время Второй мировой войны вовсе не было результатом сергианского компромисса. Открытие церквей при целом ряде условий не было заслугой патриархов Сергия или Алексия, но лишь актом атеистического режима, совершенным для успокоения людей под давлением простого народа. В своей еще более откровенной статье «Секретное участие Московской Патриархии в борьбе Коммунистической партии Советского Союза против Православной Церкви» Талантов указывает цели, для осуществления которых Московская Патриархия превратилась в послушное орудие атеистического режима. На родине Московская Патриархия и большинство ее епископов тайно принимают участие в действиях атеистического режима, направленных на закрытие церквей и борьбу с православной верой. За рубежом, при помощи бесстыдной лжи и клеветы, патриархия пытается скрыть беззаконное закрытие храмов, притеснение верующих и тайные административные меры, направленные на подрыв веры в самом СССР. Во-вторых, лживая и предательская деятельность патриархии направлена на создание и развитие всемирного псевдохристианского движения, идущего по абсолютно ложному пути, максимально далекому от святоотеческого православия, и таким образом подрывающего его. В качестве примера последнего утверждения Талантов приводит требования московской делегации на Всеправославном соборе 1961 года в Раде отречься от христианской апологетики и идеологической борьбы с современным атеизмом. Подводя итог, Талантов предупреждает: деятельность Московской Патриархии за границей является сознательным предательством Русской Православной Церкви и православной веры. Московская Патриархия на международной арене действует на пользу антихристианства. Ни один из русских критиков Московской Патриархии не делал более решительных заявлений. Слова Талантова полностью совпадают с мыслями епископов и иосифлян, демонстрируя всем, что предупреждения иосифлянских епископов о последствиях декларации митрополита Сергия были совершенно справедливы и полностью исполнились. В связи с этим актуальным является вопрос об отношении Бориса Талантова к деятельности иосифлянской или катакомной церкви в СССР. Талантов пишет об этом в одной из своих статей. «Семья Слобожаниных воспитала своих детей в христианской вере, а их дом служил для распространения христианства среди жителей их деревни. В их доме верующие, называющие себя истинно православными христианами, собираются на молитву, поют псалмы и читают Библию. Единственным их отличием от других православных является непризнание ими патриарха Алексия и подчиняющихся ему епископов, которых истинно православно считают изменниками церкви. В июне 1961 года Народный суд вынес слобожанину приговор в тунеядстве и отправил его на ссылку на 5 лет. В конце 1962 года тот же суд лишил Татьяну Слобожанину родительских прав и отправил ее в ссылку, а дети были определены в детский дом. Из письма генеральному прокурору, страница 131. Из приведенной цитаты понятно, что Талантов поддерживает истинно православных христиан в их борьбе против тирании со стороны государства и официальной церковной иерархии. Как отмечает Джон Денлоп, Границы официальной и катакомбной церквей достаточно расплывчаты. Труды Бориса Талантова говорят о глубоком разделении внутри московского патриархата, разделении между сергианской иерархией и ее коммунистическим христианством и настоящими православными верующими, которые всеми доступными им средствами сопротивляются нечестивым попыткам приспособления к атеизму. Борис Талантов обвиняет в предательстве православных христиан в России и тех на Западе, которые не отвергают возможности переговоров с Московской Патриархией, потому что она подвергается преследованиям, но в то же время не замечают гонений на верующих со стороны самой Патриархии. Судьбы Русской Православной Церкви известны лишь Господу, но мы надеемся, что когда-то она снова станет свободной. Письма Бориса Талантова указывают на этот день. Хотя первоначально их целью было сопротивление современным автору деяниям, направленным против православия, благодаря своей глубине эти письма выходят за пределы злободневных целей. Несомненно, что труды Бориса Талантова будут использованы в качестве свидетельств на поместном соборе, который будет собран свободной русской церковью. В этом соборе будут также принимать участие катакомбная церковь и зарубежная церковь, а результатом собора станет оценка ситуации, возникшей из-за коммунистического ига и сергианства. Борис Талантов был не только полемистом и философом, во-первых, и прежде всего он был просто православным христианином. Черты его христианского характера, которые можно не заметить в его общественно-политических письмах, его терпение, упование на волю Божию и христианскую любовь хорошо видны из писем, из письма, написанного Талантовым в тюрьме незадолго перед смертью 7 декабря 1970 года. Письмо было опубликовано в Вестнике Русского студенческого христианского движения «Париж», номер 4, страница 168. Ваши письма были для меня большой радостью, потому что, узнав 2 октября 1969 года о ваших злоключениях, я очень о вас волновался и горячо молился Богу об избавлении вас от искушений. Я выражаю свою сердечную благодарность вам и вашим друзьям за вашу великую доброту, оказанную мне в такое тяжелое для меня время. Искренняя и жертвенная любовь среди нас, христиан, есть знак того, что мы ученики Христовы. Знание этого само по себе утешает и ободряет нас, независимо от состояния, в котором мы находимся. Для меня, старого больного человека, заключение является очень тяжелым испытанием. Но здесь я встретил несколько по-настоящему верующих заключенных, которые по возрасту младше меня присматривали за мной и помогали мне, как будто бы я был их отцом. Подобно этому, верующие на свободе также поддерживали меня своими письмами, в которых, очевидно, проявляется христианская любовь. С 6 ноября я нахожусь в госпитале из-за болезни сердца. Окулист обнаружил катаракту у обоих глаз и сказал, что мне необходима операция, иначе я полностью ослепну. Но все эти беды не сломали моего духа и веры. Я по-прежнему могу писать и читать письма, слава Богу. Я нахожусь в добром духе и с благодарностью приму от Господа все мои горькие испытания. Я горячо молю Бога о вашем здоровье и о здравии всех православных христиан. Да сохранит вас Господь от всех злоключений и бед и дарует вам свою радость. Ваш друг Борис Талантов. Два текста, приводимых ниже, имеют огромное значение для понимания происходившего с Русской Православной Церковью во времена коммунистического ига. Они были написаны настоящим исповедником православия, который умер в тюрьме в Советском Союзе в 1971 году за написание этой и ей подобной работы. Они представлены здесь как прямой ответ на обращение самого автора. Это предательство должно стать известно всем верующим в России и за границей, потому что подобная деятельность патриархии представляет собой большую опасность для всех верующих. Тексты в основном состоят из документов, предлагающих прямые неопровержимые доказательства сознательного предательства русского православия собственными иерархами. Русское православие сегодня, преданное его иерархами в СССР и представленное только свободными епископами за границей и малой частью верующих на родине и за рубежом, живет в ожидании восстановления истинного канонического церковного порядка. Это, несомненно, случится лишь в случае собора с участием всех частей русского православия. который состоится после падения коммунистического режима и на котором будут оправданы все, сохранившие верность православию. Для этого восстановление истинного порядка работы Бориса Талантова будут неоценимым свидетельством, потому что их автором был человек, который сознательно боролся с советским игом с начала его возникновения, и таким образом его письма знакомят нас изнутри не только с жизнью русской церкви в эти годы, но, что более важно, с отношением к ним православных христиан. Раньше об этом было известно от тех, кто бежал из СССР, но изнутри страны не исходило ничего, кроме однообразной пропаганды со стороны Московской Патриархии, целью которой было сокрытие правды. Эта цель Московской Патриархии была достигнута, ей удалось одурачить целое поколение доверчивых церковных деятелей Запада. Но ныне, что является кульминацией десятилетия протестов, правда о верующих в России и их положении стала известна. Борис Талантов, как видно из приводимых текстов, никуда не ушел из Московской Патриархии, даже хотя он испытывал симпатии к членам истинно православной катакомной церкви, которых он знал, он все же, используя стандартную советскую терминологию, называет эту церковь сектой. Здесь, конечно же, с ним можно не согласиться. Не осуждая тех, кто остается в Московской Патриархии, мы за границей не можем не считать, что разрешение современного кризиса Московской Патриархии, который, как верно отметил Талантов, является кульминацией предательства 1927 года, не может исходить только от Патриархии, но в его разрешении должно принять участие все русское православие. Верующие в катакомбах, которые продолжают хранить верность заветам митрополита Иосифа и других епископов, в 1927 году объявивших Сергианскую церковь расколом, истинные верующие, которые остались в патриархии, и Русская православная церковь за границей. Весьма маловероятно, что Борис Талантов мог иметь доступ к неискаженной информации об РПЦЗ. Поэтому нужно помнить, что в приводимых ниже документах дается не полная картина о русском православии, но скорее неискаженное мнение православного христианина из СССР, члена Московской Патриархии. Эти статьи, однако, без сомнения являются одними из важнейших документов, которые будут использованы в будущем для составления полной картины о происходившем в русском православии. Иеромонах Серафим Роуз. Вместо послесловия. В 1981 году Борис Владимирович Талантов был прославлен Русской Православной Церковью за границей в лике новомучеников. День памяти 4 января нового стиля или 22 декабря старого стиля, а также в неделю новомучеников. Мученик Борис, моли Бога о нас. Thank you.